Вот что. Как только Николай Алексеевич оправится от этого приступа, вам лучше всего уехать на зиму за границу. Лечиться в России – безумие. Лучше всего в Дрезден, где немало хороших врачей, и куда мне тоже несложно при необходимости будет приехать. Ты считаешь, что положение Николая Алексеевича очень тревожное? Наконец осмелился вступить в разговор Федор Иванович. Я считаю, что болезнь только начинается и не преподнесла еще нам всех своих сюрпризов. К тому же теперь и Мари нельзя оставлять без присмотра. Но у Мари, наверное, нет денег на эту поездку. Эрнестина Федоровна недоуменно встретила ожидающий взгляд мужа. Я надеюсь, вы не заподозрите меня в том, что я буду экономить деньги там, где дело идет о здоровье моей дочери. Слава богу, мои заграничные капиталы еще не совсем исчерпаны. Этого вполне достаточно, если, конечно, жить скромно. В Германии, к тому же, она будет под присмотром моей родни и получит необходимую помощь. Стоит хотя бы на неделю забыть о судьбе, как она жестоко напоминает обвалом самых невероятных событий, посетовал Федор Иванович. Право, в этих условиях очень трудно не стать суеверным. Гораздо полезнее стать просто разумным, не удержалась от язвительного замечания Эрнестина Федоровна. Как бы меня ни пытались убедить в воле провидения, будто бы сыгравшего главную роль в этой истории, я все больше и больше склоняюсь к тому, что в основе всего наша неразумность. Что вас так встревожило? — возмутилась Мари. — А то, что ребенок зачат во время болезни отца, — жестко отрезала мать. — Может быть, для тебя это и не повод для беспокойства? Мне же ситуация не представляется такой благополучной, как тебе. Впрочем, это понятно. Ты еще не знаешь, что такое быть матерью. Когда ты ожидаешь ребенка? Думаю, в конце января. Что ж, я постараюсь быть в это время рядом с тобой. Спасибо, мама. А поморщилась Эрнестина Федоровна, пренебрежительно махнув рукой. Видимо, мне на роду написано все время исправлять чужие глупости. С приездом Эрнестины Федоровны все в доме упорядочилось и как-то сразу обрело ту четкость и основательность, которой не хватало прежде. Деловитей, строже и исполнительней стала прислуга. Многие мелочи, исчезнувшие из обихода при молодых хозяевах, снова вернулись и стали как бы обыкновенным ходом вещей. И даже завтраки, обеды и ужины, время которых прежде зависело от готовности блюд на кухне, или, напротив, от неготовности хозяев их испробовать, теперь происходили в строго определенное время, чему, впрочем, все охотно подчинились. Стал быстро поправляться и Николай Алексеевич, вопреки тому впечатлению, которое произвел его последний приступ. Он уже вставал, читал газеты и книги, но еще не выходил за пределы усадьбы, принуждаемый к этому строгим надзором Эрнестины Федоровны и Мари. Три раза в день он пил прописанный Боткиным йод, но чем лучше себя чувствовал, тем неохотнее это делал. И даже пробовал протестовать. Однако его возмущение быстро и категорично подавлялось Эрнестиной Федоровной, которая смотрела на него строгими глазами и говорила холодным голосом. «Опять капризы? Вы же не барышня, вы офицер. Пока больны, рецепт врача для вас все равно, что приказ командира». Бирилев горестно вздыхал и, приняв стакан, брезгливо морщась, выпивал разбавленный водой или киселем йод. Федор Иванович, который уже день спустя после приезда начал изнывать от скуки, вдруг неожиданно горячо принял соображение эксперта о реорганизации сложившихся в хозяйстве отношений и стал вместе с ним ездить по деревням, хуторам, пасекам, где намечались преобразования. Управляющий, демонстративно сказавшийся больным и не явившийся для доклада в господский дом, тем не менее внимательно следил и за этими поездками, и за содержанием разговоров эксперта с крестьянами. Сочтя, что события стали уже весьма угрожающими для него, он, забыв о мнимых хворях, не выдержал и буквально ворвался однажды утром в дом, когда узнал, что Федор Иванович собирается в Дядьково для оформления откупа крестьянам земель. Его приняли в гостиной, где никого не было, кроме старших Тютчевых. Эрнестина Федоровна стояла, а Федор Иванович по обыкновению, опасаясь возможного объяснения, сел подальше, в самый угол. Василий Кузьмич решительно вступил в залу. Его губы, крепко сжатые, выражали едва сдерживаемую обиду, подбородок, лежавший на узле большого черного галстука, явственно вздрагивал, и лишь глаза смотрели на хозяев с каким-то неопределенным выражением. «Наконец-то мы вас видим!» Вместо приветствия упреком встретила его Эрнестина Федоровна. «Болел!» — с вызовом отвечал управляющий. «Да, мы наслышаны!» Без ноты сожаления в голосе продолжала Эрнестина Федоровна. «Извините, что не навестили, но у нас в доме тоже что-то вроде лазарета сейчас. Как сейчас ваше самочувствие? Неважное». «Так зачем тогда встали?» — изумилась она. «Здоровье — это самое ценное наше достояние. Пренебрегать им — все равно, что совершать преступление перед Господом». «Я счел необходимым прийти, потому что тревожусь за текущее положение дел», — несколько выспренне заявил Стрелков. «Вот это напрасно», — оборвала его Эрнестина Федоровна. «Тревожиться надо было раньше, а теперь тревогами дело не исправить. Теперь нужны меры чрезвычайные». «Ради них и прибыл сюда с ревизией господин Данилов», — усмехнулся Василий Кузьмич. Его усмешка очень не понравилась Эрнестине Федоровне, считавшей именно управляющего во всем виновным. В ее голосе, когда она заговорила, явственно обозначилась отчужденность. «Господин Данилов помогает нам подвинуть дело поближе к здравому смыслу. Многие его предложения нам кажутся весьма интересными». Василий Кузьмич напыжился. «Вот как? Значит, мое управление кажется вам плохим, не оправдывающим, так сказать, доверие. А вам самому это не кажется?» «Еще более холодно», — спросила Эрнестина Федоровна. «Доходы год за годом сокращаются, расходы на управление и содержание усадьбы растут. С кого же спрашивать?» Федор Иванович, чувствуя, как накаляется атмосфера гостиной, ежился в кресле и боялся, что его заметят. Но именно эти его опасения и не остались без внимания Стрелкова. Управляющий, много лет служивший у Тютчевых, великолепно знал характер хозяина и его неспособность кому-либо причинять хоть малую неприятность.